Глава 4. Ник механически переставлял ноги и практически не смотрел по сторонам, ориентируясь на спину бойца Кларка, который шел перед ними. Конечно, он предполагал, что в случае вторжения его жизнь изменится, но на самом деле понятия не имел, что настолько. И он все еще пытался понять, что же в нем такого уникального, раз его так охраняют. Озвученная Кларком версия с отцом не внушала доверия. Подобное расточительство, да и подобная паранойя, если уж на то пошло, были совсем не в духе старикана Григориоса Пулоса. Отец, конечно, хотел бы, чтобы Ник был в безопасности, но не до такой же степени. Тогда кто? И зачем? И какой вообще во всем этом смысл? Ведь мирному населению под властью Великого Китая вряд ли что-то угрожает. Император Цин вроде бы не из тех, кто готов по любому поводу устроить геноцид. Скорее всего, людей просто оставят в покое, поразят в некоторых правах. Но, откровенно говоря, при власти Британии с правами тоже все было не очень хорошо. Социальный рейтинг, поголовные чипирования, которые Китай отрабатывает в новых колониях, помимо незначительных неудобств, это ничего не принесет, и жизни уж не будет угрожать точно. Тогда зачем? У Ника не было ответов на этот вопрос. Ответ наверняка был у Кларка, но тот пока не собирался им делиться, если вообще собирался. Может быть, все проще, и Кларк что-то перепутал, принял его за кого-то другого. Но Кларк не производил впечатления человека, который может что-то перепутать. И уж тем более он не походил на человека, пребывающего в этом заблуждении целых 5 лет. Так что же происходит? Ник так глубоко задумался, что перестал следить за обстановкой и чуть не врезался в спину затормозившего бойца. «Не спать!» – прошипел Кларк, хватая Ника за плечо и затаскивая его в придорожные кусты. Остальные наемники, раз им платят, значит, они наемники, правильно? Были уже там и настороженно прислушивались. Что вообще можно услышать в этой какофонии? Если исключить далекие взрывы, все еще продолжавшие работать по городу артиллерии, Ник не мог услышать ничего, кроме собственного дыхания. А потом он услышал голос. Далекий, механический. Нет, скорее, не механический, а усиленный громкоговорителями. Слов Ник разобрать пока не мог, но за этим дело явно не станет, потому что голос приближался. Группа отходила от дороги, перемахнув через чей-то невысокий забор. Наверняка они вломились на частную территорию, но Ник считал, что это меньше из сегодняшних проблем. «Дистанция?» – спросил Кларк. «1,5-2 квартала, сэр», – сказал Чавес. «Но это приблизительно». Теперь Ник уже мог разобрать слова. «Не выходите на улицы, оставайтесь дома, и вашим жизням ничего не будет угрожать. Дальнейшие инструкции будут получены вами позже. Не выходите на улицы». И так по кругу. Вскоре показался и сам источник звука. Это был бронетранспортер с закрепленными на броне динамиками. Для пущей убедительности сообщения экипаж периодически поводил по сторонам пулеметом. На борту машины Ник рассмотрел нарисованные белой краской иероглифы. «Не наш». Кларк выругался. Бронетранспортер шел не с побережья. Он двигался со стороны континента. «А почему у них двигатели работают, сэр?» – поинтересовался Чавес. «Видимо, потому что на их технику их магия не действует», – мрачно сказал Кларк. «Или они высадились раньше и заходят из безопасной зоны. И если посмотреть, откуда он прет, то я не исключаю и второй вариант». «Безрукие и безмозглые колониальные вояки», – констатировал Чавес. «Но в первую очередь, конечно, безглазые. Как они прошляпили высадку?» «Эти могут», – мрачно сказал Кларк. «А как мы ее прошляпили, сэр?» «Без волшебства тут точно не обошлось», – сказал Кларк. Орущий бронетранспортер проехал мимо и направился в сторону центра города. Призывы таки действовали, на улицу никто не выходил. Впрочем, на улице и без того было немноголюдно. «Спокойно, как раскатывают, без прикрытия», — сказал Чавес, — «как будто они уже победили». «Они уже победили», — сказал Кларк. «И нет». «Что нет?» «Я знаю, что сейчас ты предложишь их наказать», — сказал Кларк. «Поэтому заранее даю тебе мой ответ. Нет». «Да у меня и в мыслях не было», — сказал Чавес, поглаживая подствольный гранатомет своего карабина. «Судя по тому, что я вижу, тут уже не ДРГ, тут регулярные части могут на пути встретиться. Так зачем привлекать их внимание?» «Разворачиваемся?» — спросил Ник. «Ни в коем случае», — сказал Кларк. «Идем дальше, но медленно, осторожно и печально». Как будто до этого они бодрым маршем передвигались. Группа перебралась на соседнюю улицу и продолжила путь. Медленное, осторожное и печальное передвижение отнимало слишком много времени, и к границе города они подошли только часа через полтора. Кларк остановил группу во дворе чего-то давно заброшенного дома, отправил рядового Джеймса на разведку, а остальным объявил привал. Но никому, кроме Ника, привал, видимо, был не нужен. Чавес даже садиться не стал, просто прислонился спиной к стволу высохшего эвкалипта. «Зачем все это?» – спросил Ник. Чавес уставился на него удивленно. Остальные бойцы проигнорировали. Сам Кларк даже брови не повел. «Тебе все объяснят в безопасном месте». «Я лучше сотрудничаю, когда понимаю, что происходит», — сказал Ник. «Если ты не будешь сотрудничать, я просто тебя вырублю. И вот он...» — Кларк ткнул пальцем случайно выбранного солдата. «Тебя понесет. Ведь понесешь, Оскар?» «Понесу, сэр», — отозвался Оскар. «Но лучше без этого, сэр. Я неуклюжий, особенно когда начнется стрельба. Могу и уронить груз, сэр. А груз часто от такого портится». «Понял, сынок?» — спросил Кларк у Ника. «Ты нужен живой. Про синяки и сломанные ребра никто не говорил». «А я вот все думаю, не идиоты ли мы?» — заметил Чавес. То ли неуклюже пытался сменить тему, а то ли на самом деле об этом думал. «Не слишком ли близко к городу мы припарковались? А что, если транспорт тоже попал в зону поражения?» «Значит, пойдем к следующей точке», — сказал Кларк. «Мы не думали, что придется действовать в таких условиях», — сказал Чавес. «Я имею в виду, возможно, нам придется пробиваться через оккупированную территорию, а этого в планах не было, сэр». «Это война, Чавес», — сказал Кларк. «Когда начинается война, все планы идут боком. Сам знаешь, вспомни Флориду». «Двумя словами вы перечеркнули пятилетнюю работу моего психоаналитика, сэр», — белозубо ухмыльнулся Чавес. «Прости», — сказал Кларк. «Я пришлю счет, сэр». Судя по перепалке, в которую не вмешивались другие бойцы, эти двое знали друг друга дольше остальных. Ник попытался сопоставить услышанное с тем, что он уже знал. Но на его памяти Флорида ни разу не фигурировала в новостях, как сцена театра военных действий. Что там было 5 лет назад? Ник по привычке потянулся к карману, в котором обычно хранил телефон, а потом вспомнил. Сети не было, а значит, поискать подсказку никак не получится. Разведчик вернулся, и по непроницаемому лицу нельзя было определить, что за новости он принес. Как выяснилось, плохие. «На выезде блокпост, бронетранспортер, стационарный пулемет, 12 человек личного состава». «Обойти можно?» – спросил Кларк. «Они следят за местностью, сэр». «Тебя видели?» «Но я же здесь, сэр». «Быстро они развернулись», – сказал Кларк. «Обходить нет смысла. Напоримся на другой. Пойдем в лоб. Чавес, жди здесь и охраняй объект. Остальные за мной». «Ай-ай, сэр». Кларк первым перемахнул через забор и растворился в придорожных кустах. Группа последовала за ним. Чавес снова ухмыльнулся и подмигнул Нику. «Похоже, сейчас китайская армия понесет первые боевые потери», – сказал он. И его это абсолютно не волновало, понял Ник. Его товарищи сейчас вступят в бой, а он ведет себя так, словно они лимонада купить отошли. Профессиональные выгорания? Или он всегда был таким? «Может быть, хотя бы ты объяснишь мне, что происходит?» – взмолился Ник. «Кому и зачем я нужен?» «Нет, извини», – сказал Чавес. «Я не знаю. Да я и не спрашивал». «А кто знает?» «Джон», – сказал Чавес. «Но Джон – сложный человек. Он скажет тебе только когда сам посчитает, что момент настал». «И вы на самом деле 5 лет тут сидели и ждали вот этого момента?» «Нет, конечно», – сказал Чавес. «Джон вызвал меня 3 месяца назад, а остальных я нашел уже по месту». «И много платят?» – Чавес похлопал ладонью по новенькому бронежилету. «Достаточно». «Бред же», – в очередной раз подумал Ник. «Как будто я наследный принц какой-то. Хотя нет, за наследным принцем команду покрупнее бы отправили. Может быть, целую армию». «Где, кстати, эта армия? Почему китайцы уже контролируют периметр города? Почему бездействует хваленый лорд Реджинальд? И где боевые машины лорда Таннера?» «А что было во Флориде?» – спросил Ник. «Это закрытая информация», – сказал Чавес. «Возможно, широкой общественности станет известно об этих событиях когда-нибудь через вечность-другую». «У вас все так сложно, да?» – спросил Ник. «Нет, у нас все просто», – сказал Чавес. «Есть хорошие ребята, их ты не трогаешь. Есть плохие ребята, в них ты стреляешь». «А как ты отличаешь одних от других?» «Это приходит с практикой», — сказал Чавес. А если вот я прямо сейчас попытаюсь уйти?» «То я тебя вырублю, согласно приказу», — сказал Чавес. «А потом Оскар тебя потащит. Тебе же все объяснили?» «На самом деле мне ничего не объяснили», — сказал Ник. «До тебя довели информацию в части, тебя касающейся», — пожал плечами Чавес. «В армии всегда так». «Но я-то не в армии», — возразил Ник. «Зато вокруг самая натуральная война», — сказал Чавес. «Так что все мы на фронте». «А может быть, я не хочу быть на фронте?» — сказал Ник. «Думаешь, для тебя было бы безопаснее остаться в городе и ждать распоряжений новой администрации?» — уточнил Чавес. «Возможно», — сказал Ник. «Как бы там ни было, Джон так не считает». «Кому какое дело до того, как считает Джон?» «Он командир», — сказал Чавес. В кустах зашелестело, и по ту сторону забора показался Оскар. Он махнул рукой, и Чавес наконец-то отлип от своего дерева. «Неудобно, без раций», — пожаловался он Нику. «Неужели за столько лет ничего нельзя было придумать?» — спросил Ник. «Экранировать как-то?» «Думаешь, никто не пробовал? Есть законы природы, которые невозможно обойти», — сказал Чавес. «Вода мокрая, небо сверху, китайцы блокируют связь». Они перелезли через забор и рысью последовали за Оскаром. Когда они пересекали шоссе, Ник увидел бронетранспортер и стационарный пулемет, с виду казавшиеся совершенно нетронутыми. А рядом валялись мертвые тела. 12 человек. «Но я даже не слышал выстрелов», — пробормотал Ник себе под нос. «Так это и работает», — объяснил Чавес. «А еще ты никогда не услышишь пулю, которая тебя убьет». Они выбрались из города, срезали угол через Королевский национальный парк, где Ник под прикрытием непогибших в прошлогоднем лесном пожаре деревьев ощущал себя практически в безопасности. Добрались до небольшого Хантерс-Хилл, городка-сателлита, на въезде в который их ожидал другой блокпост, местный. Две патрульные машины стояли поперек дороги, а на обочине сидели четверо полицейских. Кларк решил, что обходить их и пытаться проникнуть в город с другого направления займет слишком много времени, так что они пошли открыто. Чавес томно вздыхал и жаловался, что не хотел бы быть пристреленным местными полицейскими, которые и оружие-то из кобуры достают только для того, чтобы его почистить. Разумеется, они двигались, держа руки подальше от оружия и всячески демонстрируя свои неазиатские лица. Им оставалось пройти 50 метров, когда полицейские, уже успевшие укрыться за машинами, приказали им остановиться. «Расслабься, шериф», — сказал Кларк, снимая солнцезащитные очки. «Настоящее вторжение твоя баррикада все равно не остановит». «Вы кто такие?» — спросил шериф. В руках у него был дробовик, дуло которого было направлено в грудь Кларка. Но командира их группы это нисколько не волновало. «Сас», — сказал Кларк. «Да ну!» — деланно удивился шериф. «Тогда вы немного заблудились, ребята. Война в другую сторону». «У нас особая миссия», — сказал Кларк. «Показать удостоверение?» «Только медленно и очень аккуратно», — посоветовал шериф. Кларк одной рукой залез под бронежилет и достал бумажник. «Бинокль есть?» «Подойди поближе», — разрешил шериф. «Только без глупостей. Вы все на мушке». Кларк все так же медленно и печально подошел к ним. Что-то шерифу все-таки показал, и шерифа, видимо, показанное вполне удовлетворило, потому что Кларк махнул рукой и подозвал остальную группу к себе. «Хм», — сказал шериф, глядя на Ника. «И вот этот вот тоже из САС?» «Стажер», — сказал Кларк. «Я смотрю, рации у вас таки работают, да?» «Работают», — сказал шериф, — «но связи с городом нет». «А беженцы до нас были?» «Пара человек», — сказал шериф. «И никто из них не мог толком объяснить, что творится в городе». «Город взят», — сказал Кларк. «Или, как предпочитают говорить новые хозяева этого континента, освобожден. Они же освободительная армия, в конце концов». «И насколько все серьезно?» — доверчиво спросил полицейский. «Все очень серьезно, шериф», — сказал Кларк. «Думаю, что к вечеру они будут уже здесь. Крайний срок завтра утром. И вы их ни хрена не остановите. Так что вот тебе мой совет, шериф. Убери машины, отпусти своих людей и иди домой. Проведи время с семьей». «САС советует сдаться?» «САС советует сохранить жизнь», — сказал Кларк. «Впрочем, только советует. Выбор все равно предстоит сделать только вам». «В героической смерти нет ничего хорошего, если она бесполезна, шериф», — поддакнул ему Чавес. «Я бы и сам пошел домой, только вот незадача, у меня его нет, а вся моя семья сейчас здесь». Он подмигнул шерифу и двинул по главной улице вглубь городка. «Время еще есть, шериф», — сказал Кларк. «Но осталось его не так уж много. Не прогадай, когда будешь выбирать». Они прошли метров 300 по главной улице города, потом Чавес свернул налево и толкнул калитку третьего по счету дома. Впрочем, в сам дом он заходить не стал. Чавес пошарил под камнями, достал завернутый в водонепроницаемый пакет пульт управления и поднял гаражные ворота. В гараже обнаружился изрядно побитый жизнью ленд-ровер военного образца. Чавес открыл дверь, порылся в лежащей на пассажирском сиденье сумке и выудил из нее защищенный планшет. Защищенный от воды и пыли, а вовсе не от китайского смерти электроники импульса. Но, вопреки опасениям Чавеса, сюда этот импульс не дотянулся. «Подключаюсь к спутникам, сэр», — доложил Чавес. «Работай», — сказал Кларк. «Всем остальным полчаса на отдых». «А можно мне?» — начал было Ник. «Нет», — отрезал Кларк. «Сядь там и не лезь под руку». Кларк достал из сумки рацию. Одну сунул в свою разгрузку, другие раздал остальным. «Что вы показали шерифу?» – поинтересовался Ник. «Свое удостоверение». «Но вы же в отставке». «Так там этого не написано, сынок», – сказал Кларк. «И даже если бы шериф что-то заподозрил, что бы он смог сделать? Мы положили бы их там быстрее, чем они вспомнили, где у их пистолетов спусковые крючки». Ник подумал, что Кларк явно недооценивает местную полицию, а потом вспомнил судьбу китайского блокпоста. Эти-то ребята наверняка не забывали, где находятся спусковые крючки, но это им не помогло. «А еще вы говорили, что Китай сегодня не полезет», — напомнил Ник. «Да», — сказал Кларк, — «но я говорил это вчера». Планшет Чавеса наконец-то подключился к спутникам и показал картинку, от которой Чавес принялся ругаться словами, часть из которых Ник раньше даже никогда не слышал. В основном ругался он на английском, но иногда переходил на испанский. Однако общий смысл высказываний все равно оставался понятным. Случилось что-то очень нехорошее. Или еще не случилось, но вот-вот случится. Ник попытался представить, что может быть еще более неприятным, чем то, что уже произошло. Но выбор вариантов оказался слишком велик, практически бесконечен. «Что там?» – спросил Кларк. «Сами посмотрите, сэр». Несмотря на то, что Нику посоветовали сидеть и не лезть под руку, он тоже подошел поближе и уставился на экран. На экране отображалась карта местности, и не стоило большого труда догадаться, что это та самая местность, в которой они сейчас находятся. Вот это Хантерс Хилл, вот там Порт Джексон, а вот эти муравьи, которые ползут по проходящей через Хантер Хилл дороге, это... «Танки!» – констатировал Кларк. «Чертов лорд Таннер выбрал самое нелогичное направление для контрудара!» «Я тоже думал, что они пойдут восточнее, когда мы обсуждали выбор места для транспорта», — согласился Чавес. «Но что мы понимаем в стратегии? Будут здесь через полчаса максимум». «Как-то крайне неудачно мы встряли», — сказал Кларк. «Не понимаю, в чем проблема?» — сказал Ник. «Это же наши танки». «Проблема в том, что мы их видим», — сказал Кларк. «И китайцы их тоже видят. Теперь весь вопрос в том, где именно они собираются их встретить».